более не прикидываясь наивными работягами, засуетились, забегали. Но вот только что они могли поделать? Чтобы мчать по берегу в электромобилях, нужны те самые мобили. Если они и есть у архаровцев, а может быть нет, даже если и есть, здешний колесный транспорт по бездорожью не потянет, слабоват. Аэропил разве что может кое-как сесть на поляне, но чтоб взлететь, ему потребна мудреной конструкции стартовая площадка. Пришвартованных к причалу скоростных катеров, равно как и прочих плавсредств, не наблюдается. Так что каскадовцам ничего не остается, как бежать вдоль берега, пока силы не покинут. Сварог отвел щепку подальше от капитана и помощника и, наклонившись к самому уху, тихо произнес: «Боюсь, через здешний населенный пункт проложен-таки телефонный кабель. Ребятки быстро свяжутся с кем надо и в воздух поднимут уж целую эскадрилью. Или, что вероятнее, из ближайшего города нам навстречу выйдет каскадовский катер. Поэтому надо сойти раньше, чем они прижмут нас конкретно и старательно. Есть идеи, где это лучше сделать?» «Обойдутся и без кабеля», — возразила щепка. «А ну, вот что я говорила». Высоко в небо, со стороны пирса, который уж скрылся из виду, за очередным изгибом реки одна за другой взмыли три ракеты. Зеленая, красная, оранжевая. «Вот тебе и телеграф с телефоном». В сердцах сплюнул Сварог. «Теперь пойдут передавать по цепочке до ближайшего телефонного узла, и вскоре только самый слепой каскадовец не будет в курсе, где нас искать. Влипли? Чего уж там?» «Идеи есть», — сказала щепка. «Скоро будем проплывать заброшенный причал, откуда раньше руду вывозили. От него доберемся до заброшенного рудника. Если до сих пор работает канатная дорога, поднимемся на трог сиреневой гряды. Вместо того, чтобы плыть, просто немного больше придется пройти пешком, только и всего. А если канатная дорога не работает, придется карабкаться в горы самим, только и всего». «Да. Ладно, за неимением других планов считаю утвержденным этот. Пойду гляну, как дела внизу, и тут же обратно. В общем, в случае чего, стреляй без предупреждения». Босой медведь и монах расхаживали по центральному проходу от носа до рубки. Каждый с своей стороны доходил до середины и поворачивал обратно. Оба держали в руках извлеченные из-под одежды складные ножи устрашающих размеров и шокеры-бабочки. Медведь прогуливался молча, монах же, мягко говоря, наоборот: «Эбо сказано многоустом, смирение есть благо», — зычным басом вещал красноносый отставной служитель культа. «Покоритеса и воздастся, жена покорись мужу своему, слуга хозяину, а побежденный — победителю». Монах вдруг, с удивительной для его комплекции проводством, развернулся и рукоятью складня врезал по плечу человека, сидящего у самого прохода. Человек вскрикнул, согнулся от боли, а из его руки в проход выпал в точности такой же шокер-бабочка, какие были у монаха с медведем, за одним лишь отличием. Эбонитовую рукоять этого шокера украшал золотистый знак, якорь, перекрещенный мечами, знак принадлежности к речной полиции. «Для тебя сказано было, охальник!» — прогрохотал монах. «Чё непонятного, блин? Смирись покорно и воздастся тебя! Так нет же, свои мысли удумал нелюдь!» Далеко не все пассажиры поглядывали на тихо скулящего от боли агента сочувственно. Некоторые смотрели со злорадством, радуясь, что лично их беда обошла, а иные взирали презрительно и даже брезгливо отворачивались. Простой люд полицию не любит, будь она хоть речная, хоть сухопутная. Сварог понял, что палуба с пассажирами находится в надежных руках, и вернулся в рубку. А там тоже нашелся, оказывается, свой герой сопротивления.

Трудно было даже предположить, что творится сейчас на пассажирской палубе. Одно несомненно. Медведю и монаху приходится нелегко. Вполне возможно, бомбометатели добивались посеять панику на борту и никаких прочих целей не преследовали. По мысли гидропланщиков, вероятно, возмущенный народ, видя в небе явственные спасения и подмогу, должен изловить и скрутить негодяев. Кстати, расчет не глупый. И кто его знает, не скрутили ли уже медведя с монахом, ведь придется в таком случае отбивать. Речная галоша звезда короны сумела подобраться к берегу гораздо ближе, чем выходила по прикидкам сварога. И только в дюжине метров от кромки берега посудина заскребла днищем по песку, заскрипела, как великанская несмазанная дверь. «Держись!» — закричал сварог, притянул к себе щепку, прижал покрепче и сам схватился за поручень. Как и предполагалось по законам физики, все и вся швырнуло вперед, когда звезда корона окончательно увязла в песке и остановилась, накренившись на правый борт. Хотя сварог и приготовился к толчку, но его все же слегка приложило боком к стойке штурвала. Впрочем, сейчас было не до того, чтобы растирать ушибленный бок. «Вниз!» Сварог подтолкнул щепку в сторону трапа, переступил через проехавшего по всей рубке помощник капитана. Охваченные паникой пассажиры с криками и воплями метались по палубе, толкая друг друга. Некоторые, поди ж ты, прыгали в воду. Выискивать в толпе монаха и босого медведя представлялось делом чрезмерно хлопотным. Ну ладно, сообразят, что к чему, чай не дети малые. Сварог отшвырнул в сторону типа с очумелыми глазами, который клещом вцепился в его плащ и что-то визгливо кричал, протащил щепку сквозь людскую массу, прокладывая дорогу тумаками, открыл калитку в фальшборте, или как там она называется по-морскому, скинул вниз трап. По трапу они сошли в воду, можно сказать, с комфортом. Правда, пришлось метров 5 проплыть, прежде чем ноги коснулись дна. Отметившись следами на песчаной отмели, выбрались на твердую землю, поросшую мелкой редкой травой, и только сейчас сварог обернулся. Наконец-то удалось изыскать время и посмотреть, что поделывает гидроплан. Гидроплан заходил на посадку. Ну, в общем-то, этого и следовало ожидать. «Образцы товаров забыли», — усмехнулась щепка, отжимая мокрую накидку. «Может, вернемся?» «Нет, тогда скоренько. Давай наверх». Глава 4. По земле. Берег здесь был высокий, осыпчатый. Пришлось карабкаться, хватая за деревца и коряги, выискивая устойчивую опору для ног. Забрались. Сверху панорама бедствия просматривалась приотличнейшим образом. Хоть пиши полотно в жанре «картина-катастрофа». Заводь, скрытая камышом, невезучий электроход, разноцветные человеческие фигурки, водный голубь, который уже приводнился и скользил по речной рябе к электроходу. А вот и две фигуры. Трудно спутать еще с кем-то. Босой медведь и монах тоже карабкались наверх, правда, получалось у них не так ловко, как допреж у сварога со щепкой, то и дело кто-нибудь из них соскальзывал и съезжал на брюхе по песчаному грунту. Запыхавшись и перепачкавшись, соратнички все же добрались до верха. Их тяжелое дыхание наполнило окрестный воздух ароматами кислого вина. На лбу монаха набухала свежая шишка, весьма гармонично дополняя красный нос. «Эти сыропила не отвяжутся», — выговорил босой медведь, отсапываясь и отплевываясь. «Ну, на их счет у меня имеются кое-какие мыслишки». Сварог пружинисто вскочил на ноги. 20 секунд на то, чтобы вылить воду из штиблет и продышаться». «Опять бежать?» — в вопросе медведя послышалось страдание. «Не так, чтобы особо много», — успокоил сварог. Перед тем, как покинуть откос, Сварог бросил последний взгляд вниз и увидел, что в борту гидроплана открылся люк, и оттуда, из темного зева, выпрыгивают фигуры в черно-зеленых, горбом вздымающихся на спине плащах. Каскадовцы, мать их, со своими электродубинками и конденсаторами в рюкзаках. Со своими, уж не извольте сомневаться, замечательными приборами по улавливанию магических проявлений. И сдается от чего-то, прибором будет что улавливать. Как и пообещал Сварог, они бежали не особо быстро и не особо долго. В переводе на земные меры длины они проделали трусой путь длиной около полукилометра и оказались возле перелеска. «Нам куда, чтоб попасть на рудник?» — спросил Сварог, остановившись. Щепка после марш-броска, не в силах вымолвить ни слова, махнул ладошкой налево. «А, понятно, значится, действуем по знакомой схеме. Предупреждаю всех, в обморок не падать». «Благим матом не вопить!» — громко оповестил Сварог. «Сейчас всем вам будет немножко удивительно!» Он прошептал нужные слова. Температура воздуха вокруг одним махом упала градусов на 5, и появился еще один воинственно выпятивший живот монах, еще один сопящий босой медведь, еще одна невзрачная щепка и еще один виновник всей затеи Сварог. Иллюзорная группа, предводительствуемая иллюзорным Сварогом, дружно отправилась в обход перелеска по тропинке. Их еще долго будет видно издали. Вот и пусть их видят, не перевидят те, для кого это видение, собственно, и предназначено. И пусть трезвонят пеленгаторы магии, на то и пеленгаторы, чтоб пеленговать, а не отличать иллюзию от реальности. Банда злоумышленников реальных изумленно таращилась вслед двойникам. «Нет, молить мне дел бесовских, колдовских, в кои впутан оказался!» — прошептал монах, насупив кустистые брови, выпростал из-под одежды амулет и со звонким чмоком поцеловал его пухлыми губами. Борода его при этом тряслась мелкой боязливой дрожью. — После будем переживать, братья! — Сварог ободряюще хлопнул монаха по плечу. — Нам, волшебникам, это расплюнуть, ай да дальше по маршруту! Медведь лишь потрясенно покачал головой. Все же Сварог ненадолго задержал отряд, отведя его под прикрытие лесных деревьев. Захотелось убедиться, что уловка сработала. Сработала. Как обычно. Показавшиеся из-за взгорка каскадовцы, ничуть не колеблясь и ни в чем не усомнившись, потопали следом за обманкой. Заодно Сварог и пересчитал группу преследования. 9 боевых единиц. Впереди идущий держит в руках, похоже, на амперметр, хорошо знакомый Сварогу прибор, который фиксирует колдовство. Ну и хорошо, что фиксирует, и пусть себе фиксирует дальше. Лишний повод каскадовцам поверить в иллюзию. Мол, бегут проклятые маги и колдуют на ходу. Главное, что этот прибор не отличает правдивые облики от лживых. Не доработали тут конструктора, понимаешь. Короче, пусть ребятки из каскада малость порастрясут жирок в погоне за призраками, а призраки у нас прыткие. Собственно, все не так уж плохо. Жизнь, можно сказать, удается, — думал Сварог на ходу. Пусть ненамного, но мы оторвались. Ни разу с момента высадки я магии поблизости не чувствовал. Значит, в состав каскадовской группы преследования колдун не входит, что значительно облегчает нашу жизнь. Канатную дорогу, попользовавшись, можно будет испоганить со спокойной душой. Пускай шлепают горными тропами, по скалам взбираются. Короче говоря, у нас есть все шансы прорваться. Щепка вела их уверенно, выбирая среди переплетения тропинок верную стежку. ни разу не остановилась в задумчивости, ни разу не завертела головой, высматривая знакомые ориентиры. Такое впечатление создавалось, что щепка имеет прямое отношение к рудокопам, и путь к руднику знает, как свои 5 пальцев. На привале надо будет поинтересоваться, откуда ей знакомы здешние места. Ну, а пока щепка стала их командиром, потому что самому сварогу никак не подворачивалась оказия покомандовать. Каскадовцы ничем о себе не напоминали, вокруг было тихо и спокойно, ничего поганого наперерез не выскакивало. Благолепие, одним словом. И как обычно бывает в подобных случаях, сварога раздражали именно эти благолепная тишина и безмятежность вокруг. Неизвестность и постоянное ожидание нападения натягивают нервы похлеще открытой схватки. Они давно уже двигались среди скал, почему-то имевших здесь коричневый оттенок. Присмотревший сварог понял, в чем тут дело. Скальную породу покрывал тонкий буроватый налет, более всего обходивший на скверного цвета плесень. Он провел пальцем по камню, ощутил прикосновение к склизкому и влажному, а на коже остался бурый след, словно ржавчину испачкался. Сварог вытер палец о штанину. «Красная дистория! Верный признак, что где-то поблизости залежи дисторита», — сказала щепка, оглянувшись на сварога. «Здесь добывали руду, содержащую дисторит, из которого делают элементы для аккумуляторов». «А почему забросили добычу?» «Выгребли запасы подчистую, одна плесень осталась. Нет, тут еще добывать и добывать. Просто решено было оставить возле столицы стратегический запас. После того, как обнаружили месторождение дисторита в колониях, оттуда теперь и возят». «Это нам знакомо», — усмехнулся сварог. «Сплошь и рядом случается в отношениях между колониями и метрополией». Обогнув похожую на огромный палец скалу, они увидели впереди постройки, что называется, сарайного типа. Ага, вот в луче солнца точно светило специально для этого впервые за день, прорвало сквозь тучи, сверкнула длинная тонкая нить, уходящая вверх к нависающим над головами горам. Металлический трос, вот что это такое, причем не тронутый ни плесенью, ни ржой. Зато кабина подъемника и подъемные механизмы были ржавыми-приржавыми. Еще более изъеденным коррозией выглядел вездеход, застывший на груди породы в серебристых прожилках, может быть, как раз на руде. «Вот какая дорога канатная!» — пробормотал сварог. «Киндзадза — форменное право слово. Сюда направляли на работы приговоренных к большим срокам», — вдруг заговорил босой медведь. «Здесь год за три шел. Сперва, знамо дело, добровольцев отправляли. Но охотники вскоре перевелись. Слишком мало доживало до освобождения. Уж больно нехорошие разговоры кружили вокруг рудника. Вот наш брат и предпочитал досиживать в лагерях. Тогда стали насильно отправлять». «Заключенных сюда привозили каждый день?» — спросил сварог с сомнением, рассматривая раскачивавшийся на ветру трос. «Не, канатной дорогой пользовались, вольнонаемные, а заключенные жили где-то там». Медведь махнул в сторону гор. «Где-то в горах оборудованы под содержание пещеры, там их держали». Он помолчал малость. Потом добавил шепотом, «А еще, говорят, рудник прикрыли из-за того, что призраки одолели. Ну, души не то тех работяг, кто здесь сгинул, не то вообще не знам кого. Знавал я одного бродягу, папашу, черное ухо. Так вот, когда речь заходила о стоногом руднике, так это место называется, он прям сам не свой становился. А есть кто начинал его подначивать, типа, «Эй, слышь, черное ухо, а сколько ног у того рудничка?» Так хватал за нож и длинный закид укорачивал. «Ладно,

Может быть, как раз хватит, чтобы группа преследователей вышла к канатной дороге и перекинула бы рычажок со стрелкой, недвусмысленно указывающей вниз. — А это еще что такое? — Сварог вытянул руку, указывая на поросший чахлым лесом склон ближайшей горы. — Там, понад куцами, блеклыми деревцами, плыл огромный плоский треугольник ярко-алого цвета. Плыл неторопливо и величественно, по идеальной прямой, основанием вперед. Истинный его размер оценить было невозможно, потому конструкция эта совершенно не отбрасывала тени и могла находиться как раз над самыми верхушками сосен, так в 50 метрах над ними, но все же чувствовалось, что размеры его, мягко говоря, исполинские. И реальное было зрелище. Над сонными лощинами и перевалами совершенно бесшумно скользит по своим делам аккуратный такой кусок, не то пластмассы, не то крашеной фанеры, без всяких опознавательных знаков. В магическом зрении все осталось по-прежнему. Лес и треугольник над лесом, так что никаким колдовством здесь и не пахло. Непонятно лишь было, почему эта хрень не отбрасывает тени. Тем не менее, неопознанный летающий объект перевалил за взгорок, на миг замер, развернулся на 180 и исчез. Растворился в сизой дымке. «Ну, и что это было?» — спросил Сварог. И с удивлением заметил, что голос его малость дрожит. Страшно не было, просто как-то не по себе было, что ли. «Первый раз вижу», — шепотом признался босой медведь. «Всякого насмотрелся, на чтоб такое». «Какая-нибудь секретная разработка», — предположил Сварог. «Аэропил нового поколения?» «Не человечьих рук, но дьявольских лап о рождении!» «Снисходительно, как детям малым», — объяснил монах. «Весь тима земли сии, прокляты и отданы на поругание силам кои!» «Ясно, ясно», — перебил Сварог быстро, пока монаха не понесло. «Не продолжай!» «Армия тьмы, бесовские козни и все такое прочее, это мы еще пока понимать могем». Щепка же, прищурившись, молча смотрела вслед треугольнику. По железной крыше кабинки застучал мелкий дождь, панораму гор и их окрестности замутила серая рябь. Эдкий нудный, поганенький дождик, который посреди комфорта навевает тоску, а уж в насквозь продуваемой скрипучей кабинке ощущения охватывают исключительно припоганый. Одно отрадно. Неуклонно приближается конечная остановка. Уже можно разглядеть уступ, за которым темнеет невысокое корявое строение, куда заходит трос. Они разминулись со встречной кабинкой. Вот было бы здорово, если бы в ней кто-нибудь ехал и делал нам ручкой. Вяло подумал Сварог. Встреча кабинок не иначе знаменовала прохождение экватора, то бишь середины канатной трассы. Полпути, значит, одоле... Сварог круто повернулся к спутникам. Нет, ни одному ему показалось. Встрепенулся босой медведь. Монах с самого начала поездки, насупленный и задумчивый, сидел на железном крепеже сгнившей лавки, но сейчас голову поднял и вопросительно вскинул брови. «Похоже на пчелиный рой», — проговорила щепка с непонятным выражением, глядя на Сварога. «Да, это ж неспроста», — раздумчиво сказал Сварог и прикурил сигаретку. «Но это сколько пчел должно быть? Скорее уж, смотрите, ах ты, мать твою!» Из скопления туч на горизонте вывалились четыре черных крестика. Закружились бестолково, как листья на ветру. Потом вдруг выровнялись и образовали стройный клин.